Глава 6. Потерпевший кораблекрушение переправил Рен из Севертона, крупнейшего города костяных земель и ближайшего к Мэроу Холлу порта, в пик Лэндон, рыбацкий городок на северной окраине полуострова Астория, который официально считался частью королевских земель. Оттуда предстояла пятидневная поездка в расшатанной старой повозке, запряженной парой крепких тягловых лошадей. Ею управлял мужчина с кислой миной, который не удостоил Рен даже взглядом. Солдат, ответственный за их путешествие, оказался простым наемником по имени Ральф. Когда Рен передала ему свои документы, он бросил на нее еще один, едва ли не шутливый взгляд. «Баст, дитя Венса Грейвена?» — спросил он, моргнув. «Вовремя исправился», — с раздражением подумала Рен. «И он отправил тебя в крепость. Чего ради?» Рен нахмурилась еще больше и, не говоря ни слова, забралась в повозку. Опустившись на скамью, она натянула на лицо капюшон. Рен предпочла бы ехать в седле, а не на жестком деревянном сиденье, на котором она подпрыгивала, пока повозка преодолевала булыжную мостовую, чтобы выехать на дорогу. Но зато можно было откинуться на спинку скамьи, закрыть глаза и игнорировать Ральфа до самого вечера. Ну, во всяком случае, такова была первоначальная идея. «Может, сейчас я и наемник, но раньше-то служил в армии», — сказал Ральф. Он явно не понял намека Рен и продолжил болтать. «Не поверишь, но я знаю твоего отца. Лорд Венс и я вместе служили в крепости во время восстания. Ну, не прям вместе, он же костолом, а я простой солдат». Он сделал паузу, и Рен уже подумала, что на этом все и закончится. Как же она ошибалась. «Славные были деньки для вашего дома. В те времена попасть в крепость на границе пролома считалось высшей честью. Костоломов приветствовали на улицах. А сейчас что?» «Что ж, если второго восстания так и не произойдет, боюсь, вам придется вернуться к похоронным обрядам и деревенским привидениям. А это не сулит большой славы, правда же? Конечно, работа есть работа. Вот буквально на днях...» Пусть в течение следующих нескольких часов Рен и пропустила большую часть его слов мимо ушей, в какой-то момент она уловила слова «первый пассажир». «Значит, им предстояло подобрать кого-то еще». Действительно, Ральф ездил в крепость 4 раза в год. По крайней мере, именно это он прокричал, когда они ехали по оживленной дороге. Рен предположила, что он повысил голос для ее же блага, хотя она об этом не просила. Путь наемника пролегал от пика Лэндон через несколько небольших деревень и городков, после чего он огибал Брайтон в серебряных землях и добирался до юга, а затем направлялся на восток, к крепости на границе пролома, собирая по пути провинившихся. Дом Серебра обучал своих мастеров в Брайтоне, и, если не считать Мэроу Холл, больше всего провинившихся отправлялось в крепость именно оттуда. Серебряники были в первую очередь целителями и поэтому всегда пользовались спросом на местах военных действий. Серебро обладало дезинфицирующими свойствами, поэтому его использовали не только для очистки колодцев или сохранения свежести и стерильности вина в бочках, но и в медицине. Серебряники использовали серебряные нити в бинтах для перевязки ран. Накладывали серебряные швы для закрытия глубоких порезов, а для проведения операций брали серебряные инструменты. Рен даже слышала, что они могли использовать серебро для стабилизации сломанных костей, пока те не срастутся. Каменщики помогали строить пограничную стену и часто выполняли мелкие поручения, чтобы сохранить ее в должном виде. Тем не менее, они не были официально признанным домом, поэтому и не присылали провинившихся. Десятилетия назад, во время конфликтов, в результате которых северные валарианцы получили единоличное правление над владениями, каменщики вступили в союз с южными королями и впоследствии потеряли все. Теперь от них осталась лишь горстка сохранивших традиции семей, разбросанных по владениям. Но у них не было ни центрального дома, ни земель. Тем не менее, построенный 2 столетия назад замок в каменном копье считался самым великолепным. Даже величественнее инкрустированного золотом гиганта Гилмор, являющегося резиденцией Дома Золота. Рен давно хотела увидеть каменное копье своими глазами и планировала сделать это после того, как закончит обучение и станет валькирией. Теперь, будучи изгнанной, она с болью осознала, что, возможно, у нее никогда не будет подобного шанса. В военное время от ювелиров было мало проку, поэтому они не утруждали себя изгнанием провинившихся и просто присылали золото. Кузнецы же практически вымерли. Из-за пролома их школы были закрыты, а ремесло объявлено вне закона. Хотя они оказались не единственными мастерами, подвергшимися подобному обращению. Первыми в изгнание отправили некромантов. Рен снова прислушалась к непрекращающейся болтовне Ральфа как раз вовремя, чтобы узнать, что он был не единственным, кто перевозил провинившихся. И вот вскоре он уже демонстрировал пренебрежительное отношение к конкурентам. У них, может быть, есть дешевая сталь и лошади, и они знают дорогу, но никто из них не видел войны. «Я лучшая защита, которую можно купить за деньги», — гордо заявил Ральф. К большому разочарованию Рен, чтобы легче вести беседу, он решил ехать в повозке, а не на козлах. Ральф выжидающе улыбнулся ей, будто хотел получить свою порцию похвалы. Она больше не могла притворяться, что не слышала его, потому что делала так уже несколько раз. «А что, дорога до крепости такая опасная?» — неуверенно спросила Рен. На самом деле ей было все равно. Она хотела погрузиться в тишину и упиваться жалостью к себе. Рен все еще не могла поверить, что позволила заманить себя в ловушку, и теперь ее увозил на край света мужчина по имени Ральф, который не знал, когда нужно заткнуться. «Любая дорога, которая проходит через дикую местность, опасна», — предупредил он. «На юге речных земель бродят преступники, как бы сильно его величество не старался держать их в узде. А за пределами городов для усталых путников расставляют ловушки карманники и воры, не говоря уже о солдатах, которые после окончания войны не нашли себе честного заработка. Или просто решили не утруждать себя поисками». Рен слегка оживилась. «Вам часто приходилось драться? Ограбление по дороге, несомненно, освежило бы ситуацию». «Никогда!» — услужливо вмешался кучер, отчего Ральф опустил гордо выпеченную грудь. «Пока не приходилось», — уточнил он, злобно оглянувшись. Рен откинулась на спинку сиденья. Как и большинство жителей владений, которые мало что знали о нежити, Ральф отказался путешествовать после наступления темноты. Мертвецы, хоть и предпочитали ночь, могли атаковать и днем. Вся загвоздка была в солнечном тепле, из-за которого холодным по своей природе призракам было трудно принимать форму. Дневной зной постепенно испепелял их, как прохладный утренний туман. Как бы то ни было, на всех основных дорогах все равно были установлены защитные устройства, изготовленные костоломами. Учитывая еще и то, что с ними была Рен, любая опасность отпадала. Тем не менее, по прибытии в маленькую придорожную деревушку, ее попросили выйти из повозки и устроиться на ночлег в конюшне, которую заранее подготовил Ральф. Так она и сделала, с отвращением. Костолом не стал бы жить в таких захолустных местах, как это. Рен чувствовала окружавшие деревню кости, а также дополнительные талисманы, установленные в нескольких более крупных зданиях, включая конюшни. Возможно, в какой-то момент призрак напал на дорогих лошадей, сделав их слишком нервными. Или это позволяло размещать посетителей в конюшне, когда в гостинице не оставалось свободных комнат. Когда они выехали на следующий день, к ним присоединилось еще три пассажира. Они сделали несколько остановок в деревушках поменьше, прежде чем добраться до Осинового хребта, большого города, за каменными стенами которого располагался костяной чистокол. Это был известный перекресток с храмом, посвященным костоломам. Дома и деревни могли возводить любую защиту, чтобы оградить себя от того, что находилось снаружи. Но они ничего не делали против нежити, что таилось внутри. Хватало всего одного бедняка, неспособного заплатить за надлежащее погребение или неудачные драки в таверне, в результате которой чье-то тело осталось в сточной канаве. И вот по улицам уже бродил призрак. Вот почему в крупных городах имелись по крайней мере один жнец и валькирия, или, если они могли себе это позволить, храм, отвечающий за все погребения, похоронные обряды и защиту. В столице располагалось полноценное посольство, в котором работали десятки костоломов. Именно там отец Рен проводил большую часть своего времени, когда отлучался из Мэроу-Холла. Однако больше всего Рен интересовали путешествия отца по владениям, когда он осматривал местные храмы или обедал с важными вельможами. Конечно, не из-за возможности пообщаться с высшим обществом, а из-за достопримечательностей, приключений. Несмотря на обстоятельства, поездка в крепость, к сожалению, была самым захватывающим путешествием, в котором Рен когда-либо участвовала. Большинство пассажиров, которых они подобрали, были бедными сельскими жителями. Они искали оплачиваемую работу, регулярное питание и крышу над головой. Поэтому и хотели охранять крепость. Но среди новых пассажиров оказался еще один провинившийся – серебряник-целитель, только что окончивший Брайтонскую академию. Они также подобрали пару каменщиков, нанятых на временную работу, и девушку, которая утверждала, что ее отец был друидом. «Я видела, как он призывал деревья». В ответ на ее слова остальные с сомнением переглянулись. Друиды практически исчезли из владений наряду с некоторыми другими еще более редкими меньшинствами вроде оловянщиков, медников или мастеров, работающих со свинцом. Каменщики тоже могли бы кануть в безвестность, если бы не тот факт, что их ремесло все еще пользовалось большим спросом. Таким образом, даже без статуса они могли обеспечивать себя хорошим доходом и стабильной работой. Но обучение на оловянщика или медника редко того стоило, ведь их изделия были недостаточно ценными, а работа менее оплачиваемой. Большинство из них получало свои знания от родителей или бабушек с дедушками и считалось не более чем фокусниками по сравнению с обученными надлежащим образом мастерами. Если отец девушки действительно был друидом, он принадлежал к вымирающей породе, представители которой когда-то и правда были достаточно сильны, чтобы призывать деревья. Но теперь таких не осталось. Все мастера когда-то были могущественнее. Ходили истории о каменщиках, призывавших остроконечные горы с равнин, о ювелирах, извлекавших расплавленные потоки золота прямо из речных русел. Библиотекарь Мэроу Холла говорил, что раньше могильщик мог чувствовать кости за много миль, но, очевидно, со временем магия угасла. Родословные больше не были такими чистыми, из-за чего из поколения в поколение способности ослабевали. Друидам пришлось туго с самого начала, потому что во владениях было не так много леса, чтобы поддерживать связь с материалом, требуемым их магией. К счастью, во всяком случае для костоломов, пока во владениях живут люди, кости и тела всегда найдутся. Они прибыли в крепость на следующий день после полудня. Рен первой заметила стену и приподнялась, чтобы получше разглядеть массивный гранитный барьер. Стена змеилась по ландшафту, по крутым холмам и каменистой почве, уходя вдаль с обеих сторон. Когда они подъехали ближе, стала видна и сама крепость. Построенная из того же серого камня, она прилегала к основанию стены. Самая высокая башня располагалась прямо в стене, возвышаясь на несколько этажей и открывая лучший вид на раскинувшуюся за ней землю. Такие же башни, расположенные вдоль остальной части стены, выступали в качестве наблюдательных пунктов. В них же размещались небольшие гарнизоны. Внутри крепости располагались ворота, через которые можно было переправиться на другую сторону, и еще одни, но южнее. Называемые «серебряными вратами», они вели к небольшой крепости, которая охранялась заметно слабее. Крепость на границе пролома, главное оборонительное сооружение, оказалось больше, чем Рен ожидала, хотя и не такой величественной. Она отличалась грубой постройкой и была сложена из больших обтесанных блоков без каких-либо ухищрений или украшений. Рен напомнила себе, что крепость возвели, когда по владениям свободно бродила нежить, и главным предназначением этого построения была усиленная оборона. Пограничная стена была построена аналогичным образом. Ее функциональность преобладала над красотой. Сооружение, созданное исключительно для войны, казалось жестким и безрадостным. На ветру развивался одинокий флаг владений с изображением падающих звезд на темно-синем фоне. Стражники выстроились вдоль зубчатых стен, когда Рен вместе с остальными въехала через западные ворота. Хотя они находились слишком высоко, чтобы девушка могла разглядеть, в какую именно сторону они смотрят. На восток, в сторону земель пролома и раскинувшихся за ними одержимых земель, или на запад, на прибывших. Внутренний двор разительно отличался от фасада. Вокруг толпились слуги и конюхи, открыто наблюдавшие за прибывающей повозкой, а стражники отвлекались от тренировочных упражнений или останавливались по пути на свои посты. На Рен не первый раз так открыто пялились, так что она инстинктивно вздернула подбородок и заняла себя тем, что выпрыгнула из повозки и стала выгружать свои сумки. Вскоре ей и остальным было велено выстроиться у подножия широких ступеней, ведущих в главный зал, и ждать командира Дункана, начальника крепости. Ральф и Возница тут же поспешили убраться, и внезапный сильнейший приступ паники пригвоздил Рен к месту. У нее возникло безумное желание броситься за ними вслед. Возможно, она недостаточно сильно просила отца позволить ей остаться. Может, если бы она умоляла, он жалился бы над ней. Командир Дункан спустился по ступенькам в сопровождении пожилого мужчины, который, судя по одежде, был управляющим. Командир оказался высоким, широкоплечим мужчиной с коричневой, почти красноватой кожей, который выглядел так, словно был впечатляющим воином. Когда-то. Теперь же его плечи округлились, волосы предели, а из-под пуговиц камзола выпирал живот. Он все еще был одет как солдат, но как тот, который не исполнял служебных обязанностей. В высокие сапоги, толстые перчатки и с мечом на поясе. Рен сомневалась, что за последние годы он участвовал хоть в одном боевом действии. Дункан не стал утруждать себя приветствиями или любезностями. Когда управляющий, бледный худощавый мужчина с седыми волосами, вручил ему список, командир немедленно начал раздавать поручения. Деревенские жители были приставлены к капитану стражников, чтобы начать базовое обучение, серебряника отправили в лазарет, а каменщиков попросили приступить к ремонту. «Леди Рен Грейвен из Дома Костей!» — наконец окликнул Дункан, легко распознав ее в толпе. «Ты переходишь в распоряжение Адильдероу в храм Костоломов». «Ах да, Адильдероу. Самый высокопоставленный Костолом крепости и бывший жнец Лока Грейвена. А теперь ее новая нянька, в чем Рен была совершенно уверена».